Вы призвали не того. Книга 6, том 1, арка 7, страна обжигающего света, раб, глава 201, и снова здрасте. Поздравляю, на тебя пал случайный выбор для исполнения роли фамильяра в ритуале зов героя бездны. Фамильяр обязан подчиняться приказам призывателя, не вредить призывателю, защищать призывателя. Фамильяр имеет право, ну, ты понял. Внимание, в ритуал были включены дополнительные особые условия. Фамильяр не может использовать активные способности без приказа. Фамильяр умрет через 30 секунд после смерти призывателя, отделения души от физического тела. Если по истечении 30 дней фамильяр и призыватель будут живы, душа будет иметь власть над какой-либо физической оболочкой, то договор считается исполненным. Награда фамильяру после исполнения договора. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 5 уровней, случайный артефакт не ниже легендарного ранга. Вот сижу я, значит, в бадье с тепленькой водичкой, голый, равнёхонько в центре какого-то местного колизея, и читаю эту хрень, даже не хрень, а фактически рабский контракт на мою задницу на ближайший месяц. Да, награда вкусная, но жопа мне дороже. А если призывателем окажется какой-нибудь любитель крепкой мужской дружбы с взаимопроникновением, прикажет ему отсосать, и чем мне делать, ведь непонятно, могу ли я противиться приказам, или тело будет действовать само, на автопилоте, или удастся его прирезать, но тогда и сам сдохну. Это как в старой шутке недалеких школотронов. Если бы тебя поставили перед выбором, сделать минет мужику или застрелиться, что бы ты сделал? Хотя, нет, стоп, я еще раз перечитал сообщение системы. Вот оно. Смертью считается отделение души от физической оболочки более чем на 30 секунд. То есть, теоретически, я могу этого самого призывателя ебнуть, после чего поймать его душу и посадить, допустим, в тело какой-нибудь бабы. Опыт есть, провернуть несложно, но, опять же, это только теоретически. Плюс, для подобных операций нужен соси, а длань монстра относится к способностям, на которые требуется разрешение этого самого призывателя. С другой стороны, ловец душ вполне способен действовать самостоятельно, в чем я не раз уже убеждался. Жопу куснуло предчувствие угрозы. А, ну да, тут же сражение как бы идет, бой, и я практически в его гуще. Где-то рядом должен быть мой хозяин, и он тоже должен быть посреди боя, что логично, ни один здравомыслящий человек не станет проводить ритуал со столь стрёмным названием, будучи в безопасности. Скорее всего, жизнь призывателя под смертельной угрозой, и он использовал рандомный призыв как последнее средство в надежде вытащить выигрышную карту. Ну так какого хрена я тут сижу? Сдохнет этот тип, и пиздец куснет меня за яйца. Из бадьи я вылетел пробкой, практически на реактивной струе, подгорающей от осознания собственной тупости задницы. Красивое сальто в воздухе. Приземление на обе ноги уже с копьем бездны. Беглый анализ ситуации. Негры разделились на две группы. Трое продолжили избиение оборванцев, по-садистски медленно пуская их под нож, а двое легкой уверенной трусцой направились в мою сторону, потрясая трезубцами под приветственный рев толпы. Ну-ка, чуйка, где мой призыватель? Кому я должен в жопу дилдо из крапивы? Определить направление и примерное расстояние оказалось несложно, помог опыт общения уже через мои собственные контракты, и ощущения явно указывали на ту кучку людей, которых сейчас увлеченно резала тройка негров. Ну да, кто бы сомневался. Коротко замахнувшись, отправил копье в полет до груди одного из спешащих ко мне чернокожих. Кажется, тот успел заметить мое движение, но вот на адекватную реакцию скорости уже не хватило, черножопый только-только начал поднимать руку, а копье уже пробило ему грудину насквозь, страстно входя в лоснящееся от пота черное мускулистое КХМ. «Чешуйка, хватит лезть мне в мысли. Прости», — раздался виноватый голос дракошки. «Кажется, ей нравятся шоколадные зайчики. Что ж, дело вкуса». Второй разгоряченный гладиатор, похоже, даже не заметил судьбы своего собрата, так как бег не замедлил, продолжая целеустремленно нестись на меня, размахивая трезубцем. Копье бездны, исчезнувшие вместе с телом, распавшимся на черные хлопья, повторно призывать не стал. Смысла не видел. Это я первый пробный бросок сделал скорее с перепугу, пока мозги еще нормально не включились. А так, уже просто глядя на движение спешащего ко мне великого воина племени Мбаги, мог с уверенностью сказать, что раскатаю в одиночку десяток таких же, даже не вспотев. Слишком низкий уровень противника. Хоть какая-то малинка в той бочке дерьма, в которую меня легкой рукой окунули бессмертные. Однако, если смешать литр варенья и 2 литра дерьма, то что станет с вареньем? Правильно, оно тоже превратится в дерьмо. Так что радоваться, по сути, особо и нечему. Рванув к быстро тающей кучке оборванцев, прикончил по пути храброго зулуса простым ударом кулака в кадык, а через несколько секунд я уже стоял за спинами 3 увлекшихся резней нибгеров. Ухватил одного из них за запястье слишком сильно замахнувшейся назад руки с тяжелым кривым ятаганом. Удар свободной рукой в плечо противника тут же вызвал смачный хруст и отчаянный вопль, а ятаган остался у меня. 3 коротких удара и головы так и не успевших что-либо понять людей упали на красный от крови песок, а я не сразу допер, что за гул так давит на уши. Оказалось, это восторженный рев толпы. Ну-ну, радуйтесь. Только, боюсь, шоу отменяется. Потому как задерживаться в этой жопе я не собираюсь. Кто призыватель? Рявкнул я оборванцам, перекрывая стоящий на трибунах вой. Люди растерянно переглянулись. Это действительно были самые настоящие голодранцы. Тощие, одетые в какое-то рванье, вооруженные ржавыми кинжалами и короткими дубинками, они были до того чумазые и истощены, то я даже примерно не брался предположить их возраст. Хотя, нет, ошибочка. Это были не люди, а зверолюды. У всех без исключения торчали самые разнообразные ушки и хвосты. Хаем, бросив короткий взгляд на трибуны и останки негров, быстро подтвердил свою догадку. Это были исключительно люди. Тем временем из кучки настороженно смотрящих на меня ушастиков вперед протолкалась девочка лет 12. Тощая, грязная, со здоровенным лиловым фингалом под глазом, маленькими круглыми ушками и коротким пушистым хвостом, в котором отчетливо виднелись подпаленные целые выдранные клоки. Не говоря ни слова, она храбро ударила себя ладошкой в грудь. «Серьезно?» – уточнил я, хотя чутье однозначно подтверждало печальную истину. Запрокинул голову назад и посмотрел на ясное голубое небо. «Старушенция, будет предел этому издевательству. Ты еще не все знаешь, буревестник», – раздался в ухе тихий многоголосый шепот, от которого шерсть на жопе встала дыбом, а яйца пошли пупырышками. Или это просто от холода, а вот ощущение, словно по хребту провели чем-то липким и холодным, явно было не к добру. «Нужно выбираться отсюда», — констатировал я очевидный факт, вновь опуская взгляд к малютке. «А там уже будем разбираться как и, главное, нахуя ты меня призвала?» Та молча кивнула, после чего ткнула пальцем в сторону толпящихся за ней сородичей и сделала странное загребающее движение руками. Типа, и этих блохастых взять с собой, не нужно было быть гением пантомим, чтобы понять ее желание. Она кивнула. Я быстро пересчитал по головам подопечных. 6 напуганных аборигенов. Короче, жопа, но терпимо. Все равно буду прорубать путь наружу, так что пусть просто плетутся сзади и не отсвечивают. Гораздо больше меня насторожил другой факт. Только не говори мне, что ты не моя. Подозрительно уточнил я. Она и не сказала. Просто открыла рот и продемонстрировала отрезанный по самый корень язык. Рука-лицо. Хрен знает где. Без денег, без оружия, без припасов, без спутников. Голый. В окружении явно враждебных аборигенов. В рабстве у маленькой немой девочки. Захотелось разреветься. Сесть голой жопой прямо на горячий окровавленный песок и разреветься как маленькой сучке, утопившей в унитазе новенький отцовский смартфон. Вот только кто же мне... Блять, даст, вон, уже открылись решетки в стенах вокруг арены, и на песок высыпали негры в золоченных доспехах, напоминающих римские, с круглыми резными щитами и короткими мечами. 20 штук, 20 толстых черных задниц на один тонкий белый хрен, пробормотал я, прикидывая варианты. Впрочем, решение было очевидным, просто пойти и порубить их всех в капусту. Но только я сделал шаг вперед, как чуйка взвыла дурниной, едва не порвав мозги на флаг ЛГБТ-сообщества. Тело опять среагировало быстрее сознания, делая шаг назад, прямо к растерянно хлопающей глазками хозяйке. Перебросив трофейный ятаган в левую руку, правой подхватил из лужи крови еще один образец местного кузнечного ремесла, являющийся почти точной его копией, и замер. Негры высыпали на песок арены, быстро строясь в 2 шеренги по 10 рыл. Вот только к нам они почему-то не спешили. Девчонка встала прямо за мной, так что я в самом буквальном смысле жопой ощущал ее горячее дыхание. Ну, не совсем жопой, а скорее поясницей, но суть дела от этого не меняется. А остальные ушасто-хвостатые оборванцы столпились чуть позади, словно разрываясь между страхом передо мной и черномазой солдатней. И где Угра? А, все, понял. А можно мне вернуться к варианту с воинственными неграми? Нет, ну окей, будем выкручиваться. Позади двух шеренг чернокожих воителей открылись большие ворота, и из темного помещения на свет вылез трехметрового роста монстр, больше напоминающий помесь гориллы и кобры. Мощное четырехлапое тело было покрыто серой чешуей, налитые кровью бешеные глаза смотрели полностью красными белками, а на толстой шее раздувался самый настоящий змеиный капюшон с узорами в виде черных глаз. Вопреки ожиданию, рыка не было. Зато когда тварь открыла пасть, раздался тяжелый шипящий звук, от которого противно заныли кости, начало сводить судорогой мышцы, а система тут же выдала сообщение о срабатывании способности игнорирования здравого смысла. Мне-то ничего, терпимо, а вот стоящим позади зверолюдам пришлось намного хуже. Большинство упало на песок с посеревшими от страха лицами и пеной изо рта, но часть выдержала, продолжая стоять, шатаясь и осматриваясь вокруг потерянным расфокусированным взглядом. Самое удивительное, мой призыватель тоже выдержала, причем получше своих сородичей. Вид маленькой девочки, сжавшей кулачки и упрямо закусившей губу, почему-то вызвал прилив умиления. Надеюсь, это из-за связи маг-фамильяр, а не из-за внезапно проснувшегося педобера, а то из-за одной окрони на меня до сих пор косо посматривают. Тем временем тварь захлопнула варежку и в развалку направилась в нашу сторону, не обращая никакого внимания на негров-легионеров. Скорее всего, ее либо очень хорошо дрессировали, либо рядом сидит питовод. Был еще, конечно, вариант, что она разумна, или это что-то вроде оборотня, но я счел его маловероят. «Андрей!» — взвыла чешуйка. «Чего?» — я завертел головой, подозревая, что проворонил еще какую-то угрозу. «Идиот, ты можешь включать мозги когда надо, а не когда на тебя лезет здоровенная зверюга с намерением отгрызть голову». Я скептически осмотрел приближающуюся тварь. «Хорошо, гамадрил переросток, попляшем. Давненько у меня не было обычного поединка с какой-нибудь тварью, не относящейся к классу сверхглобальный северный писец. Главное не забыть, что активные способки отключены. Кстати, заодно и проверю, что именно работает, а что нет». Ятаган развел в стороны на вытянутых руках, чуть пригнулся, рывок вперед с правой ноги, ветер бьет в лицо и обдувает обнаженное тело, жесткий песок врезается в ступни, стараюсь не думать о том, что сверкаю хреном и голым задом на глазах у тысяч людей. «Монарх, бля, Ласи меня убьет, если узнает». Пролетаю мимо монстра так быстро, что горилла не успевает даже понять, что это было. Тем не менее, до моей прежней скорости еще далеко, а берсерк и не думает активироваться, видимо, он как раз из тех способностей, которым нужно отдельное разрешение. Ну да, Грару нужно разрешение, пиздиты не краснеют. Резко торможу за спиной твари, поднимая целый вихрь песка, заодно возношу хвалу новоприобретенному усиленному телу и завышенной живучести. Сила трения на такой скорости просто зверская, и у обычного человека, умудрись он двигаться голышом так же быстро, песком разорвало бы кожу на ступнях до самых костей. С раскрутки бью обоими клинками по спине твари. С прощальным звоном ятаганы ломаются у рукоятей. Один из них даже не оцарапал чешую, а вот второй, покрывшись легкой черной дымкой, оставил глубокую зарубку на теле монстра, из которой начала сочиться темная кровь. Вывод: оружие дерьмо. Но пронзающий выпад тени работает, хотя и относится к активным способностям. Горилла с ревом разворачивается, пытаясь достать меня беспорядочными взмахами когтистых лап. Да сейчас уволень, слишком медленный. Видимо, полагается в основном на оглушающий эффект рева, а не на личное боевое мастерство. Нырок не работает. Но тут дело скорее не в ограничителях, а в том, что нет тени, солнце стоит прямо над головой. Легко ухожу от части ударов и вновь оказываюсь у твари за спиной. Призываю Ильсафора, перехватываю тяжелый уродливый меч обоими руками и от души бью в бок начавшей поворачиваться твари. Просто бью, со всей силы. Монстр успевает подставить под удар лапу. Словно в замедленной съемке вижу, как металлический дрын с хрустом продавливает жесткое тело зверя, разламывая чешую, разрывая мышцы и сокрушая кости. Тварь падает на колени, одна лапа перебита и болтается только на чудом уцелевших сухожилиях. Бок вмят, наверное, до самого позвоночника. Кровь хлещет потоком, образуя на песке настоящие лужи. Сквозь клыки монстра проступает кровавая пена, но зверь все еще жив. Взгляд наполнен болью, шоком и совсем человеческим неверием, а уцелевшая конечность из последних сил пытается дотянуться до меня. Легко ухожу от этих вялых взмахов и бью уже в другой бок, щедро вливая в клинок ману бога Берсеркера. Алая вспышка на мгновение слепит глаза. Одновременно с этим меня окатывает теплой вонючей жидкостью. Зрение возвращается. От твари осталась только нижняя часть, завалившаяся на бок. Вся верхняя половина тела, начиная от поясницы, превратилась в кровавый фарш, в адскую смесь из разорванных внутренностей, крови, мелких кусков мяса и осколков костей. Она неравномерным слоем покрывает песок по направлению удара. Судя по воплям, часть долетела даже до зрителей на трибунах. Я сам с ног до головы в этом фарше. Во рту отчетливый металлический привкус. Гадость. Поворачиваюсь к вздрогнувшим нигерам. Стягиваю с плеча кусок то ли печени, то ли легкого. Бросаю в их сторону. Сплевываю попавшую в рот кровь. Улыбаюсь. Ласково так. Здрасте, чернозадые. Буревестника заказывали, идиот. Нашел время выпендриваться. Кричит чешуйка, а на стену, окружающую арену Колизея, поднимаются сотни стрелков со взведенными арбалетами. Блять, два. Я мысленно перебрал доступные способности, но не нашел ничего подходящего под этот случай. Нет, варианты, конечно, были. Например, долбануть божественным бабахом из маны бездны Играра. Но в этом случае я сразу всех стрелков не накрою, а если сносить их по частям, то меня превратят в ежика после первого же взрыва. А в тень не нырнуть, слишком светло вокруг. Уклониться же от всех стрел у меня не получится, я не супермен и даже не плод больной фантазии сестер Вачовски. А один удачно попавший болт откроет божественный аукцион на мою калечную трусливую душонку. И обращение в кассию тоже не поможет. Не выдержит его черная кожа выстрел из арбалета. Вернее, выдержит, но для этого мне придется обратиться полностью. И прости-прощай, Андрюша Веселухин. Рвануть к стене в попытке на нее забраться, или же к воротам за спинами двух шеренг негров-легионеров тоже не вариант. Меня просто расстреляют, пока буду карабкаться наверх или вышибать массивные створки. Да и бросать призывательницу тоже нельзя. Оставшимся оборванцам по-любому прилетит часть болтов. А стоит малявки загнуться, как через полминуты мне придет пиздец. Остается только одно – сесть жопой на песочек и поднять лапки вверх. Потому как если бы местные хозяева хотели меня ебнуть, то охрана бы уже стреляла. А так есть шанс, что попробуют взять живьем, а там уже ни одна клетка меня не удержит. Ну а если попробуют грохнуть, или пристрелят девчонку, то я уже с чистой совестью смогу устроить напоследок фейерверк эпических масштабов. А тем временем ко мне выслали парламентера. Правильно, Колизей огромный, так чего глотку сверху драть, выделили мальчика на побегушках и отправили выяснить, что это за странный голый мужик их дом труба шатает. Правда, пришлось записать местным админам еще один плюсик, они учли показанную мной скорость и не стали вновь открывать ворота, давая лишний шанс через них улизнуть. Парламентера спустили со стены на веревке, пока он неторопливо шлепал ко мне по песку. Я успел хорошо рассмотреть засланца. Это был вполне себе молодой человек, причем белый, в отличие от легионеров, хотя и покрытый моднявым бронзовым загаром. Одет он был в легкие сандалии и длинную серую тогу, поверх которой был нацеплен рельефный серебристый нагрудник с синим плащом, а на поясе болтались ножны с коротким гладиусом. И если одежда особого протеста не вызывала, хотя я искренне надеялся, что под тогой у него есть нижнее белье, то вот морда этого переговорщика не понравилась сразу. И дело не в том, что это был какой-то уродец, нет, послали вполне себе смазливого парня. Просто уж слишком приторной была эта улыбочка, а глазки так и бегали по мне, задерживаясь совсем не на тех местах, на которые будет пялиться нормальный мужик. Но я честно подавил позыв достать копье и устроить ему сеанс гей-болта. Кстати, нужно будет проверить, работают ли активки артефактов. В том, что пассивы пашут, я уже убедился, на горилле явно сработала фаталити Ильсафора. «Ты понимаешь наш язык, дикарь?» – спросил парламентер, остановившись в паре метров от меня. «Понимать?» – кивнул я, стараясь сделать как можно более тупой вид. «Для тебя это технически невозможно», – раздался смешок чешуйки. «Тише, язва, мужчины разговаривают», – отмахнулся я. «Хорошо, дикарь», – удовлетворенно кивнул переговорщик. «Ты знаешь, где оказался, и, главное, как, моя охотился на большой мохнатый зверь», с самым серьезным видом ответил я, нахмурив брови и почесав брюхо, на котором начавшая сворачиваться кровь противно стягивала кожу, но зверь оказался сильный и пробил мой грудь, потом был темный пещера и голоса, а потом я оказался тут, в странной деревянной бочке, а если они спросят зверолюдов о том, «Что ты говорил той девчонке, гений?» — поинтересовалась Чешуйка. «Вряд ли эти расисты опустятся до такого, да и не собираюсь я тут настолько долго сидеть, чтобы у них хватило времени прекратить чесать жопы и начать под меня копать». «Ясно-а-а-а», — протянул парламентер, презрительно скривившись. «Так вот, дикарь, ты попал в столицу великого царства Кахтир. Мало того, ты вмешался в священный ритуал казни нечестивцев, чем вызвал неудовольствие нашего царя. Но, драматическая пауза, в ходе которой я под фи чешуйки смачно высморкался забивший нос кровью гориллы. Но ты показал бой, достойный лучшего гладиатора круга крови. И царь высоко это оценил. Вновь драматическая пауза, слишком длинная на мой взгляд. А, понял, он напрашивается на вопрос. Вроде как дикарь уже должен был заинтересоваться. Ну, подыграем для легенды. Жрать дадут, или костер, уточнил я, ткнув пальцем в останки гориллы. Моя будет готовить добыча. Парламентер закатил глаза и издал печальный вздох. Тебе дадут еду, питье и красивых самок, если ты согласишься надеть одно украшение и убить еще несколько нечестивых и монстров в круге крови. Украшение? Рабский ошейник, что ли? Весело, ничего не скажешь. А интересно, мое игнорирование здравого смысла сработает, а может ту печать подавит контракт фамильера? Короче, посмотрим. Главное сейчас убраться из-под прицела стрелков и как-то утащить к себе мелкую призывательницу. Причем, я уже примерно знаю как. Хочу самку, хорошо быть дикарем, можно лупить в лоб, не думая о красивом построении вопроса и чувстве такта. А ты о нем хоть когда-то вспоминаешь? Вздохнула дракошка. Не беси, шизофрения на полставки, мысленно ответил я, стараясь поддерживать туповатое выражение лица. Будет тебе самка, скривился переговорщик. Красивая, опытная и с большой грудью. Бля, так, стоп, главное не переклинить. Не хочу большой вымя. Еще как хочу. И красивую, и опытную. Да штук 5, а лучше 6. Но шкура все-таки важнее, так что слегка дрогнувший рукой ткнул в сторону кучки так и не пришедших в себя зверолюдов, среди которых выделялась единственная оставшаяся на ногах девочка. Ее хочу. Морда лица парламентера вытянулась как у породистой лошади, которой в задницу толпа зеленых человечков присунула метровый зонт с параболической антенной. Нечестивую. Ты хоть и дикарь, но все же белый человек. Я, конечно, слышал о подобных извращенцах, но добровольно. Шерсть мягкий, оскалился я. Щелка узкий. Жаль ломаться быстро. Картинный вздох. Переговорщик секунду тупил, но потом до него дошло. Хорошо, дикарь, это будет твоей. При условии, и улыбка такая широкая-широкая. Ты выполнишь работу убитых тобой зулу и казнишь остальных нечестивых. Опля, а вот это мой призыватель вряд ли позволит, и пойти против нее не удастся, контракт не позволит. Вопрос, как быть? Ответ, пиздеть до победного конца, желательно не краснее. Завтра, с важным видом ответил я. Это почему? Нахмурился парламентер. Потому что, сегодня бум-бум сыт, ляпнул первое, что пришло в голову. Бум-бум, выгнул бровь парень. Большой бум-бум, кивнул я. Завтра он быть голодный. И делать из ушастой человека большой плюх-плюх. Создатель, что за хуйню я несу? Надеюсь, он сам себе придумает адекватный ответ, ибо я не в состоянии. Парламентер обвел меня озадаченным взглядом, потом посмотрел куда-то мне за спину и, видимо, что-то себе все же придумал, так как лицо его осветилось настоящим озарением, граничащим с гениальностью. А, этот бум-бум. Хорошо, я думаю, ради такого зрелища стоит потерпеть одну ночь, но не больше. А сейчас, дикарь, надень это, бери свою самку и следуй за мной. Он, слегка дрогнувший от волнения рукой, бросил мне тонкий металлический обруч. Я без труда поймал побрякушку и озадаченно повертел в руках, для убедительности еще и укусив пару раз. Невкусно, выдал самый очевидный факт. Переговорщик закатил глаза и ткнул пальцем в свой кадык. Надень на шею через голову. А-а-а-а. Протянул я. Бля, не хочу. Но либо так, либо ежик. Сомневаюсь, что этот хер в качестве заложника что-то из себя будет представлять. Пришлось втихую помолиться Ктулху и натянуть на себя чертову железку. Охренеть. Из короля в раба дикаря педофила маньяка за 5 минут. Руководство для чайников. Украшение ужалось и плотно обхватило шею, вызвав у парламентера облегченный выдох. Впрочем, не только у него, я едва сдерживал улыбку, глядя на мигающую перед носом системку об отмененном ментальном воздействии. «Вставай, дикарь», уже вальяжно-повелительным тоном сказал парень. «Бери свою самку и следуй за мной. Ни на кого без приказа не нападать, без команды не говорить. Я чуть было не ляпнул, вас понял, но вовремя получил ментальную затрещину от чешуйки. Правильно, команды ведь не было. Эх, тяжело симулировать раба. Под чересчур пристальным взглядом парламентера я поднялся на ноги и трусцой направился к моей хозяйке. Нет, лучше просто призывать Лили девчонка, а то как-то меня от такого коробит. Видимо, слишком привык, что подобное обращение обычно применяют ко мне самому. Подскочив к мелкой, внимательно и напряженно наблюдавшей за переговорами с тем пожирающим глазами мою задницу типом, я легко подхватил ее на плечо, шепотом в двух словах обрисовав ситуацию. «Лежи тихо, иначе нам жопа». Судя по тому, что мелкая и не подумала трепыхаться, ситуацию она поняла прекрасно. Тем лучше. Если бы досталась какая-нибудь неадекватная истеричка, то тут бы все и кончилось. Впрочем, о том, что будет дальше, и так только хрен знает, но делиться столь жизненно важной информацией этот чертов корнеплод явно не собирается. Не дожидаясь меня, парламентер развернулся и пошел в сторону открывшихся ворот. Пришлось бежать следом, стараясь не рвануть слишком уж быстро, я уже и так засветил своими физическими данными больше, чем требуется. Надеюсь, они не потребуют у меня выслать статус, очень бы не хотелось спалиться раньше времени. Проскочив между чернокожими солдатами, которых парламентер назвал, если память не изменяет, Зулу, я наконец нагнал парня в тоге и молча потопал в трех шагах позади и двух левее. Кажется, в каких-то азиатских странах так выражалась покорность подчиненного. Жены, поправила меня чешуйка. Бля, ладно, похуй. За воротами оказался длинный узкий коридор с бойницами под полукруглым потолком, из которых на нас смотрели жало арбалетных болтов. Ну а в конце пути, явно уходящего под уклоном куда-то под землю, меня ожидала клетка. Серьезно. Большая стальная клетка с цельнометаллическими дном и крышкой, соединенными прутьями, толщиной в мое бедро. Эта радость стояла на железных колесах посреди довольно большого зала, в стенах которого опять же были узкие бойницы с торчащими остриями самострелов. Я навскидку попробовал представить, как можно от всего этого добра увернуться, если вдруг они начнут стрелять, и пришел к неутешительному выводу: никак. Слишком маленькие расстояния будут между пролетающими болтами, и слишком уж их много. Чуть что, и я, ежик. «Полезай», — скомандовал засланец, указывая рукой на клетку, на крыше которой виднелось пять фигур супермускулистых ниггеров. По-моему, у них даже яйца мышцами бугрились. Вздохнув, я бросил на своего провожатого хмурый взгляд, но все-таки подчинился. Подойдя к этой махине, взобрался по приставленной деревянной лестнице, стараясь не стукнуть безвольно болтающуюся на плече девчонку. Сверху, как я и подумал, был люк, вокруг которого и стоял почетный караул чернокожих зулу в золоченных нагрудниках. Только он не откидывался, как обычно, а скорее сдвигался с использованием какого-то хитрого рычажного механизма. Прошлепав голыми пятками по металлу, скользнул в широкий лаз, про себя отметив неприятную толщину крышки люка и самого потолка. В них было сантиметров 20 литого металла. Пятерка негров тут же с натужным кряхтением задвинула крышку на законное место, лязгнув несколькими тяжелыми запорами. Вот и все, хуй знает, как отсюда выбираться. Вздохнув, поставил мелкую на землю и оглядел свое новое жилище. Клетка изнутри оказалась попросторней, чем было на первый взгляд, примерно 5 на 5 метров, до 3 метра в высоту. Пол застелен мягкой свежей соломой, в одном углу стояла бадья с водой, а в другом, пардон, деревянный горшок, как для младенцев, только побольше. Но самым неприятным для меня оказалось то, что изнутри клетки было не видно, что происходит снаружи. Как только захлопнули крышку люка, на прутьях замерцали зеленоватые узоры и между ними словно натянули черное полотно. В полной темноте я, конечно, не оказался, тут и обычному человеку бы хватило света от этих самых зеленых рун, а уж мне с прокачанным восприятием, ночным зрением и привычкой к темным подземельям было вообще глубоко похрен на наличие или отсутствие освещения. На крайняк, просто перейду на магическое зрение, опыта в шкуре косии хватило, чтобы освоиться с этим видом ориентирования. Вот только дискомфорт все же остался, причем не слабый. Если я не вижу, что происходит снаружи, то это отнюдь не значит, что они тоже не видят, что творится внутри. Скорее всего, даже наоборот, не только видят, но и пристально наблюдают. У меня начинает складываться ощущение, что я попал к долбанным извращенцам-параноикам. Казалось бы, я и так сижу в рабском ошейнике, Зачем еще дополнительные меры охраны? Так нет же, засунули в стальную клетку с какими-то чарами, да еще и под прицелом пары сотен арбалетов. Если выломаю люк в потолке камеры, что сделать возможно благодаря разрушению барьеров Ильсафора, то меня тут же нашпигуют стрелами. Но это не единственная опасность, я буквально чую угрозу от рун на самой клетке. Сдается мне, они не только ограничивают видимость и работают специфической подсветкой. Скорее всего, при попытке выбраться, эта охранная магия должна зажарить все, что внутри камеры, или наполнить ее газом, или раздавить, обрушив потолок, в нем веса несколько тонн. И если сам я еще смогу выжить, просто нырнув в тень, то вот девчонка, труп стопроцентный, а сдохнет она, помру и я. Можно, конечно, рискнуть и пересадить ее душу к себе в карман, но в договоре сказано, что она должна иметь власть над физической оболочкой, опускать непонятно кого порулить своим телом, став на время голосом в голове. Я категорически не согласен, но как вариант рассматривать это можно, на крайний случай. Итог, я в жопе, опять, голый, в рабском ошейнике, в клетке с магической ловушкой, с бесполезной лалькой под боком, под прицелом ебучей тучи арбалетов, да еще и без малейшего понятия, что происходит вокруг и в какой я вообще части света. Прррррелесно. Глава 202, Лолита, клетка и астрал, 1. Я плюхнулся на жопу посреди камеры, тело нестерпимо чесалось, все же меня не слабо так окатило кровью убиенной гориллы, которая, подсохнув, начала противно стягивать шкуру, вызывая далеко не самые приятные ощущения. Помыться бы, попросить у тюремщиков ведро воды что ли, вот только хрен знает, моются ли в их представлении дикари, скорее всего, нет. Дикарь должен брутально покрывать тело кровью врага, считая эту корку мерзкой грязи дополнительной броней для отвода каменных копий люлюшников из соседнего племени и злых духов коварных шаманов. Весело, блять. Но раз уж взялся, то соответствуем, пока не дадут воды сами, просить не буду. Ну а на антисанитарию пофиг, с моей живучестью это болячки должны меня бояться. Любого микроба нахуй переварю. Муха-ха-ха. Чхи. Кажется, микробам о моей живучести сказать забыли. Не хватало только простуду подхватить. Гроза всех местных королей, убийца Нирлота, избранник бездны и т.д. и т.п. загнется от обычной простуды. Шутка, достойная этой ебанутой вселенной. Чхи, шмык. Руны на прутьях клетки неожиданно замерцали и пелена тьмы спала. Пока я сидел и размышлял о бренности собственного бытия и глубины его падения в великий вселенский анус, в помещении изменилось многое. Не сказать, что кардинально, но не слабо. Перед клеткой стоял человек в длинном синем балахоне и смешной остроконечной шляпе. Только палочки с желтой звездочкой на конце не хватало для полноты картины. Впрочем, он и с ней не потянул бы на доброго волшебника из голубого вертолета, слишком уж рожа была зверская, а накачанную фигуру не могла скрыть даже мешковатая одежда. Рядом с ним стояли два негра в серебристых доспехах, тоже с не самыми милыми лицами, неестественно плоскими лбами и чуть выступающими вперед челюстями, что делало их похожими на пятикантропов с картинок учебника по истории. Или кто там из наших предполагаемых предков так выглядел? Дикарь, пророкотал добрый волшебник, мое имя Гаргус, великий царь Кахтира приказал мне подготовить тебя к завтрашней казни. Я надеюсь, имеется в виду казнь нечестивых, а не моей драгоценной тушки, так ведь? Думаю, что-то отразилось на моем лице, которое я старательно делал максимально туповатым, потому как этот самый Гаргус скривился и опустился до пояснения. Конечно, казни нечестивых, глупое животное, и не надо на меня так смотреть, даром телепатии я обделен, но по твоей примитивной харе и так все понятно. Уф, а то я уже испугался. Тем временем мой новый знакомый махнул рукой и несколько пыхтящих от натуги мальчишек весьма холеного вида втащили в комнату здоровенную бадью с водой, поднос с целой кучей дымящегося мяса и какую-то кожаную сбрую. Вот, животное, цени мою щедрость. Задрал нос Гаргус, демонстрируя торчащие из ноздрей длинные черные волосы, и взмахом руки показывая на щедроты. Вода, чтобы ты так сильно не вонял, еда, чтобы смог завтра поднять свой дикарский меч, и одежда, чтобы не смущал царицу своим голым задом. Хм, а про царицу поподробнее можно? Хотя нет, нахуй. От этих венценосцев одни проблемы. Ну, разве что у нее грудь будет. Андрей, зашипела чешуйка в ухо. Чего? Помечтать уже нельзя? Дикарь, уж не на мою ли неземную красоту ты так реагируешь? раздался подозрительный голос идиота в колпаке. «В смысле, так реагирую, мужик, ты про ЧТ, ой, бля, сорян, это все мой организм, он всегда так делает при мысли о хорошеньких дойках, отвечай», взвизгнул Барбус, или как его там, Горгус идиота кусок, мозги только женщинами и забиты, и не только мозги, если посчитать сколько вас там у меня в душе уже набилось, моя думать о женщина, честно ответил я мужику, рассудив, что это был прямой приказ рабу, ну так вон, ты же эту нечестивую для того и брал, иди, удовлетвори свою похоть, эй, а этот мужик ни того вуайеризмом не страдает, а то как-то стрёмно у него глазки заблестели, а учитывая его реакцию на мою эрекцию, да подозрительно холёных мальчиков в прислушках, да пару этих брутальных качков, бля, кого мне в надзиратели поставили, искренне надеюсь, что это только мое хромающее на обе хромосомы воображение. Я перевел взгляд на тихонько сжавшуюся в углу камеры призывательницу. «Не-не-не, Лаликан, это мимо. Большой бум-бум говорить», — ответил я с важным видом, вновь посмотрев на Барбоса, Горгуса. «Да мне похуй, женщина, что за бум-бум, и что он говорит?» Скептически выгнул бровь мужик. «Ты вообще о чем, дикарь? Отвечай. Большой бум-бум». Я призвал в руку Ильсафора и лязгнул его шипастым шаром по дну клетки, оставив там внушительную царапину и заставив руны на прутьях на миг полыхнуть угрожающим красным светом. Он говорит мне, сегодня этот маленький ушастый девочка драть нельзя. Сначала ритуал, потом хрум-хрум, потом угачага. Ты что несешь? Да бред какой-то, как обычно. Пусть сам думает, что все это значит, он же умный, по морде моей все читает. А если я тебе прикажу? Нехорошо так прищурился Барбоска, а вот этого нам не надо. Большой бум-бум будет злиться, серьезно ответил я, сильно злиться, а маленький чух-чух не будет стоять, совсем не будет. Мужик еще немного посверлил меня взглядом, после чего махнул рукой. Ладно, животное, а ведь с тобой, поешь, приведи себя в порядок и поспи. Если завтра ты не сможешь повторно произвести впечатление на царя, то встретимся мы уже на соседних дыбах. Мужик развернулся и двинулся прочь, оставив тут мальчишек и пару негров-охранников. КХМ, круто тут, это что же получается, на местном троне тиранный деспот, это такой тонкий намек на очередной переворот, а вот хрен вам, я и так измазал себе жопу в крови, сейчас помоюсь, поем и буду думать, как свалить отсюда, прихватив и эту ушастую. Ни в какие дворцовые перевороты и гражданские войны я тут встревать не намерен. Слышите? Че ржете? Ой, бля, все, ебитесь кругом, товарищи бессмертные, я вас не слышу. Тем временем мальчишки, не без помощи молчаливых негров, затащили бадью с водой, еду и одежду на крышу клетки, отодвинули люк и поочередно спустили всю эту радость мне вниз на веревках. Вода была чуть теплая, но мне не привыкать. Тем более, что тут даже деревянный ковшик прилагался, и пучок каких-то корешков, которые с подсказки чешуйки были опознаны как мыльные. Пока я умывался, руны на прутьях замерцали вновь, восстанавливая магическую пелену. Впрочем, этого стоило ожидать, так что продолжаем ломать комедию для гипотетических наблюдателей. «Эй, ушастый мелочь!» — рыкнул я на продолжавшую сидеть в углу призывательницу и ткнул пальцы прямо в бадью, в которой осталось больше половины воды. «Идти сюда, мыться. Если твой блох меня кусать, я кусать тебя». Договор слегка кольнул затылок, но ничего предосудительного не усмотрел. Параноидальная хрень. И пассива моя с игнором на нее не работает, как на тот же местный рабский ошейник. Слишком уж высокий ранг у этой штуки, раз мой призыв заключался напрямую через старушенцию, минуя даже местных богов. Кстати, а как она сумела аж до бездны достучаться? Это ведь не простая старушка-соседка, подозреваю, что тут одной искренней молитвы мало, и что предложила взамен. Вот ни в жизнь не поверю, что древнейшая это устроила только из жалости к бедной немой девочке или просто чтобы в очередной раз подъебать меня. Хотя нет, в последнее, пожалуй, поверю. Тем временем ушастая лалька подошла и, немного поколебавшись, стащила через голову свои лохмотья. Поежившись, мелкая облилась водой из ковшика и стала остервенело оттирать грязь сначала с тела, а потом и со своей одежды. Последнюю она аккуратно раскладывала на полу у прутьев клетки, видимо на просушку. Еще раз убедившись, что нормальной фигурой тут и не пахнет, я печально вздохнул и взял в руки кожаную сбрую, которую Горгуц. Почти правильно, не сбивай меня с мысли, шизофрения на полставки. Так вот, глянул я на этот костюмчик. Черные кожаные стринги, шипастые поножи и наручи, высокие черные сапоги с заклепками, да какая-то уж совсем несусветная чушь из ремешков и заклепок, которую, как я понял, нужно одевать на торс и плечи. Чхи, шмык, а пол-то холодный, пиздец выбор, либо бегай с голой жопой, либо одевай мужской БДСМ костюм, и здравый смысл подсказывает, что ни хрена в нем теплее не будет. Ладно, хоть причиндал и прикрою, да голыми пятками шлепать не буду. В итоге, я натянул трусы, сапоги и поножи с наручами, смачно плюнув на оставшуюся часть костюма, которую даже не понял, как надевать. Получился эдакий закос под хэви-металл, в кожаных стрингах, звездец собачий. Но, судя по раздавшемуся в ухе ржанию, Грару понравилось. Хм, а фигура у меня ничего так стала, подкачанная. Я и раньше дрыщом не был, но сейчас прям геркакл. Главное, чтоб в штаны не какал. От весьма странных мыслей меня отвлекло бурчание желудка, не моего, мелкой, которая стояла рядом и пялилась на поднос с едой глазами волка из заснеженных степей. Мой желудок, глядя на нее, ответил похожими звуками, только несколько тише. «Еда, жрать», — хмыкнул я, подталкивая ее в голую спинку. «Сдохнешь от голода, и чух-чух будет не бум-бум. Да она с тобой сама скоро чух-чух будет», — вздохнула чешуйка. «И не пялься на ее зад, педофил чертов». «Не пялюсь», — возмутился я, «просто беспокоюсь, не подхватит ли она простуду, сидя на полу голой жопой». Ну и еще гадал, к какому племени эта мелочь относится. Ушки круглые, как у мишки, а хвост, хоть и ободранный, но короткий и пушистый. Девочка тем временем не заставила себя просить дважды, плюхнувшись прямо на устилающие пол сена. Она за обе щеки начала уплетать мясо и прочую снеть, грозя оставить меня без обеда. Так что пришлось и мне спешно подключаться. Минут через 10 поднос полностью опустел. Призывательница, наевшись и вылокав полбурдюка то ли компота, то ли слабо разведенного вина, зарылась в самую большую кучу сена в углу и сладко уснула. Я же сгреб поднос с костями и пустыми мисками в другой угол. Туда же отправил и пустую бадью. Кстати, расплесканная во время водных процедур жидкость бесследно исчезла, словно бы впитавшись в металл клетки, что наводило на определенные и не очень приятные мысли. Например, если эта штука может впитывать воду, а человек более чем на 80% состоит из воды. Короче, уж не сожрет ли меня эта клетка? Ладно, похер, пока жопа не подгорает, так что и шевелиться смысла я не вижу. Как завещали одни умные ребята с просторов мировой сети, сиди и дрочи. Фу, тут же возмутилась чешуйка. Сама ты это слово, хмыкнул я. Вот если мне придется с этой лолитой еще 3-4 дня изображать воздержание по причине запрета большим бум-бумом, то я точно начну пользоваться этим древним методом сброса напряжения. Только без меня, подумав, заявила дракошка. Ну-у-у-у, коварно протянул я. Мне же нужно использовать чей-то образ, не на эту лолитку же передергивать. Гэррррр, не рычи, не приказывай. Тьфу, бля. Вздохнув, я прикрыл глаза. Хорошо, раз выдалась свободная минутка, то можно заняться анализом ситуации. Первое, все херово. Второе, все обещают стать еще хуже. Гениальное наблюдение. Да бля ее, чешуйка, что ты такой язвой в последнее время стала? Я всегда такой была, фыркнула дракошка. Истину говорят, не верь женщинам при первом знакомстве. Это что еще значит? Дожил. Сижу и переругиваюсь с внутренней самкой. И хорошо, что только одну слышу. Готов на собственные яйца поспорить, а кронька там тоже ядом истекает. Кстати, сходить, проверить, что там творится, что ли? А то устроили общагу, сидят, фигней страдают, а я тут надрываюсь за всех. К тому же с новенькой нужно познакомиться. Как ее там, Дюсаль? Подсказала моя чешуйчатая шизофрения. Хватит уже мысли подслушивать. Ты просто думаешь слишком громко, да и защищать их не умеешь, фыркнула она. Хм, а вот с этого места поподробней, пожалуйста, тут же заинтересовался я. Защита от телепатии, это всегда актуально. Не тут и не сейчас, обломала меня чешуйка. На это потребуется приличное свободное время для тренировок, да и опытный наблюдатель. Вообще, тебя хорошо бы в какую-нибудь академию попроще засунуть, чтобы хоть основы нормальной магии изучил, а то позорище с копьем бегает, а не буревестник. Вот не надо мне тут магических академий, знаю я эти штучки, они там чем угодно занимаются, кроме учебы. Например, ну, мир спасают, пожал я плечами, во всякие квидлы играют, по лесам окрестным шороху наводят, мирным аграм спать не дают. А если не дай бог там какая-нибудь остроухая или вампирша будет, то все, сушите весла, господа, к концу года намечается глобальная заруба. Ты там в своем мире явно перечитал романчиков для одиноких дам, захихикала эта изумрудная язва. Так, все, молчи, женщина, и наведите порядок, хозяин идет. Прикрыв глаза, я привычно соскользнул в астрал. 2. Астрал встретил меня привычной темнотой, безмятежной, холодной и тихой. Ни голосов в голове, ни ломоты в мышцах, ни холода от металлической клетки. Только покой и тишина. Но не успел я расслабиться, как перед глазами встала шикарная фигура одной моей чешуйчатой знакомой. «Долго тут висеть собрался?» – спросила она, скрестив руки под заманчивой грудкой, обтянутой тонким материалом изумрудной тоги. «Да сейчас, сейчас», — вздохнул я, понимая, что покой и тишина не грозят мне даже если весь этот проклятый йог-сататам мир начнет поклоняться великому макаронному монстру, брить голову, хрить Кришну и ловить нирвану. Все равно найдется какая-нибудь задница, которая разверзнет подо мной свой шоколадный глаз. «Вот заебешь ты меня когда-нибудь окончательно», — продолжил негромко ворчать я, — «и проведу глобальную чистку внутреннего пространства». «Повышвыриваю нах всех квартирантов, и загнешься от нехватки энергии», — хмыкнула чешуйка, хотя в ее взгляде я на мгновение уловил беспокойство. «Ты таким темпом ядро будешь еще лет 100 восстанавливать, да и избавиться тебе сейчас удастся разве что от меня, Акрони и Дюсаль. Кассия и Ловец тут прописались надежно, а Ильсафор тебя скорее сам вышвырнет и захватит тело». «Тоже верно», — вынужденно признал я, проводя проверку астральной проекции и внося небольшие коррективы. «А то у меня почему-то хер не сформировался, да и пухленькое тело какое-то получилось. Наверное, долгое пребывание в шкуре принцессы-толстушки сказывается на подсознании. Куда ни ткни, всюду жопа». Еще несколько таких экспериментов со стороны этих долбоуважаемых бессмертных, и мой чердак потечет окончательно. «Ладно, пошли проведаю этот зверинец, а потом нужно пройтись по форточкам». «Каким еще форточкам?» – удивилась рогатая. «Которые меня с досиняшкой связывают», – пояснил я. «Нужно же узнать, что там у них происходит и сообщить, где я и что со мной. А то Ласи, не обнаружив утром любимого мужа, вполне может впасть в истерику. Беременные они такие. Да скорее ты начнешь говорить на высоком эльфийском, чем эта женщина потеряет самообладание», – фыркнула чешуйка, потерев кончик длинного уха. «Но вот что нужно предупредить остальных, это да, правильно, даже у меня как-то из головы вылетело. И Лосатардия еще ладно, но если химы и кошмар начнут буянить, то тесно станет всем». «Вот-вот», кивнул я и невольно вздрогнул, представив себе эту парочку, вышедшую из-под контроля. Повернулся в сторону висящего вдалеке островка с развалинами замка, прощупал расстояние и рывком переместился к нему. С каждым новым разом манипуляции с пространством астрала давались мне все легче и легче, а в голове сами собой появлялись кусочки знаний о том, как тут правильно себя вести, чтобы не сдохнуть или не угодить в карман какой-нибудь зверушки, вроде того же добрячка Тайшаддеса. Я подозреваю, что эта система потихоньку подбрасывала инфу за уровни навыка владения астральным телом. Вот только ничего, кроме простой инструкции пользователя, там не было. В голове у меня до сих пор нет ответа на вопрос, что такое этот астрал, и каковы механизмы его работы. Хотя, с другой стороны, нахрен оно мне, меньше знаешь, крепче спишь. Вон, объяснили мне тогда химы с Ершерой, как работает система. И что, только лишнее беспокойство теперь за волосы на яйцах дергает. Зависнув над островком, огляделся, а посмотреть было на что, уже и не помню, когда сюда заглядывал в последний раз вот так вот, в полной мере, а не краем глаза через совмещенное восприятие. Кажется, когда заключал договор с Ильсафором, и то тогда особо не до разглядывания достопримечательностей было. Замок все так же лежал в руинах, вот только они стали более упорядоченные, что ли. Исчезли хаотически разбросанные каменные блоки, трещины в фундаменте и общее ощущение заброшенности и ветхости. Скорее, теперь вид голых стен и недоделанных этажей больше напоминал брошенную стройку, и сами строители вот-вот должны были вернуться с обеда. Остров тоже претерпел изменения. Теперь это была широкая плоская каменюка, на которой замок занимал чуть меньше трети площади ровно по центру, а вокруг зеленела травка, пестрящая большими цветками ярко-алых маков, и росли какие-то кустики, подозрительно похожие на коноплю, и все это освещалось мягким дневным светом от шарика моей висящей над островком души. «Кошмар какой-то», — пробормотал я, глядя на эту идиллию наркомана и невольно выискивая взглядом того самого божественного Растамана. «Почему же?» — удивилась чешуйка, появляясь рядом. «Тут должна быть серая унылая пустошь», — возмутился я, тыча пальцем себе под ноги. «Реки лавы, озеро крови, провалы безысходности и бесконечная вереница кошмарных видений невинно затраубиенных мною душ, а не полянка веселого хиппи». Эф, дракошка отвернулась в сторону и, кажется, едва сдерживалась, чтобы не заржать. «Что вы тут со мной сделали?» «Мы, ничего», — развела она лапками. «Последние несколько дней оно само так расцвело, видимо, отдых сказался. Ну и девочки старательно накачивали тут все энергией, потому как ютиться на маленьком островке среди руин им не очень хотелось. Хм, а что, вполне возможно. Я не знаком с механикой действия астрала, но если взять за основу то, что все тут так или иначе состоит из энергии, и внешний вид определяется сознанием, и вспомнить легкомысленность Акрони, то нужно удивляться, как тут еще кисельные реки с карамельными берегами не раскинулись, или райский сад с качками-массажистами. Скорее всего, даже моему подсознанию хватило ума пресечь подобное. Спустились ниже и мягко сели на плоской вершине небольшого холмика. Картина конопляным маслом, резной стол с белой скатертью, стулья с мягкой алой обивкой, исходящий паром чайничек, вазы с печеньками. За столом сидит довольно разношерстная компания. Среднего роста стройная девушка с короткими пепельными волосами и строгими серыми глазами. Довольно красивая, но той самой строгой красотой, которая веет от молодой учительницы. Образ только усиливала белая, наглухо застегнутая рубашка с длинными рукавами и коротким черным галстучком, и серые брюки свободного покроя, из-под которых выглядывали черные сапожки. Небольшая грудь практически не оттягивала рубашку, что меня откровенно печалило. Впрочем, я эту магичку отлавливал не ради сисек, а ради маны и знаний. Огромный черный доспех, покрытый шипами и истекающий алой жижей, от которой пожухла трава под стулом и почернела скатерть. Его горящие угрожающим изумрудным светом глаза пронзительно строго смотрели на остальных, а из-под глухого шлема доносилось неясное бормотание. Странная тварь, похожая на алый полупрозрачный шар, заняла стул напротив доспеха. Она не переставая шевелила множеством длинных щупалец со скалящимися пастями на концах, а под ее кожей пульсировали черные толстые прожилки. По поверхности шара перемещался огромный, как блюдце, глаз кроваво-красного цвета, жадно рассматривая окружающих. Ну и последний, напротив сероглазой волшебницы, сидела шикарная блондинка. Я чуть слюной не подавился, когда ее увидел. Высокая, стройная, с ваатакенной задницей и грудью, наверное, размера 8. Шикарные белокурые волосы водопадом спускались по практически оголенной спине с белоснежной кожей, а большие алые глаза с длинными черными ресницами с вызовом смотрели с аристократично правильного личика. Глядя на нее, невольно возникало странное чувство, что перед тобой сидит кукла, чей внешний вид слишком идеален для естественного происхождения, что она всего лишь плод чьей-то больной сексуальной фантазии, дорвавшейся до расширенного редактора персонажа. К сожалению, так оно и было. Я сам создал этого монстра, когда у меня не так давно потек чердак на фоне влияния силы бездны, а одна ненормальная вампирша подвернулась под горячую руку и надолго оказалась заключена в плен иллюзорного мира, порожденного магией копья. И вот эта колоритная четверка сидит за одним столом. Причем там оставалось еще два незанятых места, на одной из которых тут же плюхнулась чешуйка. Вздохнув, я сел рядом, как раз между ней и Акронькой. Исасаих подтянул к себе небольшую стопку обычных пластиковых карт. Его щупальца замельтешили с огромной скоростью, после чего перед каждым шлепнулось по 6 карт. «Козырь, трефь», — прошипела тварь. «Шестерка», — невозмутимо пропел доспех и положил перед Акроней 2 вольтов. «Перевожу», — подложила она еще одного и сдвинула карты ко мне. Я посмотрел на это безобразие, заглянул в свою раздачу и с печальным вздохом сгреб вольтов себе. Совсем обнаглели, хари астральные. В итоге, я остался в дураках ровно 33 раза. Илюха, 24. Соси, 20. Дюсаль, 7. Чешуйка, 5. А Акроня ни одного. Эта дура ни разу не проиграла в подкидного. Мой мир треснул напополам и поперек, а следом вдоль и от угла наискосок. Фанаты прутся, кое-кто кричит «отстой». «Так, стоп, куда ты меня повело?» «Ну что», — улыбнулась чешуйка, перетасовывая и откладывая колоду. Дураку загадывают желание. С какого это перепугу? Возмутился я. Такие у нас условия игры. Пожала плечами дракошка. Не на деньги же нам тут играть? С томной улыбочкой спросила Акроня, ухватив меня за руку и прижавшись грудью. Истину глаголит кровопийца обольстительная. Прогрохотал из-под шлема Ильсафор. Игра без ставки, забава непростительная. Вот только ты еще попробуй что-нибудь вякнуть. Зашипел я на Соси, тоже начавшего подозрительно шевелить щупальцами. Посажу на пару лет на голодный паек, будешь души только нюхать. Кшии, угрожающе зашипела тварь, но смолчала. Ладно, засранцы, вздохнул я, обведя эту астральную мафию взглядом. Но только в разумных пределах, и никаких свободы или что-нибудь вроде того. Я строго посмотрел на Дюсаль, практически все время просидевшую молча. Приспешник темного, лицо девушки исказила кривая презрительная улыбка. «Мне от тебя ничего не нужно, тогда я заберу себе ее желание», тут же проворковала Акроня. «Никто же не против?» «Нет, вот и хорошо, как хочешь, кровососка», пожала плечами магичка и, подтянув к себе горсть печенья, начала его неторопливо грызть, запивая чаем. «К слову, вспомнил я кое-что. А кто такой этот темный?» Пару раз слышал о нем от аборигенов, но до этого как-то не задавался вопросом. «Темный, это темный», пожала плечами Дюсаль. «Зло, на меня не смотри, я в местном пантеоне не разбираюсь», развела руками чешуйка, когда я перевел взгляд на нее, а остальных спрашивать вообще бесполезно. «Хм, ладно, сделаю пометку в склерознике и потрясу потом Накси, она должна быть в курсе». Да и вообще, нужно озадачиться более тщательным ознакомлением с местным пантеоном, а то свалится еще какой-нибудь дебилоид, вроде того же Мартыма, на голову, и хуй поймешь, кто он, откуда и чем мне это знакомство будет грозить. Так вот, протянула тем временем Акроня, совершенно не обращая внимания на происходящее. Хочу новое тело с большой грудью, и чтобы не толстое, и чтобы с ногами не кривыми, и чтобы, рядовой, гаркнул я, сэр. Тут же вскочила та на ноги и тупым взглядом уставилась перед собой. Отлично, работает еще установочка. Три круга вокруг замка. Бегом марш. И она побежала. Даже полетела. При этом так размахивая грудью при каждом шаге, будто хотела ее оторвать. Так, первые два ее желания засчитываю, проворчал я, глядя на задницу удаляющейся вампирши. Кто следующий? Ее. Протянул Соси щупальца в сторону вздрогнувшей Дюсаль. «Дай, хер лизай», — хмыкнул я. «Просил же, в пределах разумного, а эта дамочка мне нужна пока». Тогда ловец вновь зашелестел щупальцами, явно обдумывая альтернативу. «Душу, сильную, много, дай». «Ну а что еще можно было ожидать от твари бездны?» «Ладно, скормлю тебе пару душ». Со вздохом я откинулся на спинку стула, во время ближайшей заварушки. «А тебе чего, младшенькая?» «Цветочек аленький, али хрен маленький, твой что ли?» — хмыкнула чешуйка. «Спасибо, он действительно слишком маленький. Ну-ну, это я тебе точно припомню, язва зеленая. Я тебе потом скажу», — улыбнулась дракошка. «Оставлю желание про запас, впереди далекий путь», — привлек мое внимание плавный голос Ильсафора. «Ждет тебя немая жуть. В час луны, кровавой песни, не зови меня из мести. Я продолжу это слово, когда раб пожрет немого». С тихим шелестом Ильсафор исчез. Я быстро осмотрелся и обнаружил берсеркера в его кровавом фонтане, висящем неподалеку от моего островка. «И что это значит?» — спросил у хмурой чешуйки, понимая, что адекватную подсказку тут может дать только она. «Он очень странный тип», — дракошка задумчиво почесала нос, — «и очень старый. Наверное, постарше моего», — она на секунду замялась, — «постарше многих драконов. Советую хорошенько запомнить его слова. Угу. Такое, блять, забудешь. По-любому какое-то великое предсказание с последующим великим предназначением. Вон, и цири своя уже есть. Правда, немая и с хвостом облезлым. Кстати, о немых. Несмотря на сильную разницу в течение субъективного времени, пора уже закругляться и выныривать в реальность. Правда, сначала нужно еще кое-что сделать. Ладно, пора мне. Я поднялся со стула и оглядел оставшуюся за столом троицу. Соси, не бузи, и капризом Акроньки не потакай. Разбалуешь ее, и буду тебя ближайшие пару лет кормить исключительно душами насекомых. Судя по тому, как ловец зашевелил щупальцами, угроза оказалась действенней, чем я думал. Повернулся к Дюсаль, и с тобой было приятно познакомиться, красавица.